Возможно, созерцание поверженного зла вселяло в их простые бесхитростные души ощущение некоего торжества святой веры над коварными силами тьмы. Нет, фанатичной радости слепых праведников не было на их грубых лицах, только жадное, почти животное любопытство. Они перекрикивались, и те, кому не повезло все видеть своими глазами, спрашивали у других, как я выгляжу, бела ли моя кожа, какого цвета волосы, не острижены ли они, открыты ли глаза, и не остановила ли я на ком-нибудь свой взгляд. Это была еще одна коварная выдумка моего главного палача. Он приказал казнить меня вдали от моего города и тех мест, где долгие годы жила и славилась своей историей и богатством моя семья. Здесь обо мне не знали ничего, кроме того, что было объявлено накануне казни. И потому из открытых окон и с тесных литых балконов женщины, почему-то только толстые женщины, с проклятием бросали в телегу камни, гнилые овощи, осколки разбитой посуды. Но таковых было не так уж много. Младенцы плакали на руках у матерей, но те не спешили унести их подальше от жуткого зрелища. Детей постарше, наоборот, поднимали над головами, чтобы те могли видеть все. И те радостно смеялись. Взлетая над душной толпой на широких отцовских плечах, и жадно разглядывали ту, что некогда служила самому сатане и могла, если верить тому, что говорилось в приговоре святой инквизиции, превращать людей в отвратительных болотных жаб, огромных крыс-людоедов и прочих мерзких тварей, заставляя их после служить себе. Прямо за телегой, прикрываемые от толпы всадниками, брели два монаха и иезуита в низко надвинутых на глаза коричневых капюшонах. Оба казались древними старцами. Широкие капюшоны не скрыли от меня глубоких морщин, избороздивших их пергаментно-желтые лица и тусклые выцветшие глаза. Оба беспрестанно творили молитвы, сжимая старческими руками тяжелые кресты у себя на груди. Им было не по себе, этим несчастным. Моя новая бестелесная сущность могла теперь не только видеть и слышать. Неведомым мне ранее образом ей открывались теперь и мысли, и чувства людей. Старикам и иезуитам было известно, что Господь уже призвал к себе ту, чье изуродованное тело сейчас предавалось глумлению толпы. Они молили у Создателя прощения себе за участие в этом страшном спектакле. И только. О душе моей не поминали они в своих молитвах, как и не поминали о том, кто принудил их к этому святотатству. Им не дано было знать всего. Да и никому еще не дано было понять, что же и чьей волей вершится сейчас под ярким лазурным небом. Повозка тем временем достигла, наконец, площади. На самом деле это была круглая, вымощенная черным булыжником площадка перед величественным и мрачным собором, слишком, пожалуй, громоздким для такого маленького городка. Это небольшое, окруженное, словно крепостной стеной, плотно прилегающими к друг другу узкими и высокими в 3-4 этажа домами, с небольшими оконцами-бойницами и торжественным фасадом собора, пространство было на удивление свободным от толпы. Четыре узенькие, ровно в ширину копья, чтобы проезжающий рыцарь мог держать его поперек седла, не задевая стены домов, улочки, как каменные ручейки, стекались в круглое озерцо площади. По ним и струился полноводный людской поток, но путь ему преграждали конные стражники из свиты герцога.